Глава вторая. Блестящий дебют. На этот раз на душе государя был маленький, еще неосознанный грех, в котором он не покаялся перед супругой. Впрочем, и особенно каяться еще не в чем было. Весь грех состоял в том, что Николай Павлович накануне в театре слишком пристально наблюдал за молоденькой актрисой-подростком, первый раз выпущенной в настоящей роли и блеснувшей на подмостках сцены новой, едва заметной, но яркой звездочкой. Сила этого блеска была вся в будущем. Молоденькая Асенкова, так звали артистку, лишь за несколько дней перед этим была выпущена из школы на водевильные роли. Водевильной актрисе императорская труппа в то время сильно нуждалась. И молоденькая, грациозная артистка с миловидным личиком и свеженьким, хотя и небольшим, голоском была находкой для театра. Александр Михайлович Гедеонов, вершитель всех театральных дел той эпохи, со свойственной ему прозорливостью понял, какое сокровище может приобрести сцена в лице молоденькой актрисы, но сразу своих карт не открыл. И выпуская Асенкову в ответственной роли травести, переодетую гусаром, говорился, что делает это исключительно с целью поощрить молоденькую девочку и показать ей, что при серьезной работе и старании с ее стороны она может добиться со временем серьезных и ответственных ролей. Он не сказал, что в лице молоденькой ученицы, едва покинувшей школьную скамью, театр разом приобрел почти сформировавшуюся артистку, одно присутствие на сцене которой заранее гарантировало театру полные сборы. Асенковой, выступившей в роли молоденького гусара в бойком водевиле «Полковник старых времен», аплодировали шумно, единодушно всем театром, и государь, случайно заехавший в этот вечер в Александрийский театр, от души поздравил Гедеонова с удачным и умелым приобретением. Император никогда не отделял успеха того или другого дела от того лица, которое вызывало этот успех, и, усердно аплодируя увлекательной игре молодой артистки, в то же время благодарил за нее и сумевшего разыскать ее директора императорских театров. Гедеонов, бесконечно польщенный приветом и одобрением государя, почтительно доложил ему, что талант молодой, многообещающей артистки, развился под сенью императорской театральной школы, давшей русской сцене уже столько крупных выдающихся сил, и попутно и спросил разрешения государя увеличить жалование молоденькой актрисе до цифры, получаемой настоящими артистами. «Разумеется, разумеется», — живо заговорил государь. «Чем же этот ленительный маленький гусар не настоящая артистка? Чего тебе еще настоящего? Ты сколько ей назначил?» — спросил государь. 10 рублей в месяц, ваше величество, и 3 рубля разовых для поощрения», — ответил Гедеонов. «Не расщедрился же ты», — рассмеялся государь. «По твоему масштабу и таланты обнаруживать не стоит. Как угодно будет приказать вашему величеству», — возразил Гедеонов. «Нет, я, брат, не в тебя. Я назначаю ей 100 рублей жалованье и 15 рублей разовых». Хотя эта цифра на нынешние деньги равнялась все-таки только 30 рублям в месяц и 4 рублям 30 копейкам разовых, но по тогдашним ценам это была прибавка небывалая по своей значительности. И Гедеонов в душе спросил себя, не имеет ли он дела с восходящей звездой. Так дороги в то время были деньги, так дешево ценились даже настоящие таланты. По окончании спектакля государь прошел на сцену и отдал Гедеонову приказ представить ему молоденькую дебютантку. Директор бросился в уборную Асенковой. Та еще не успела раздеться и, смеясь и перебрасываясь шутками с молоденькими доварками, одевавшимся в одной уборной с нею, только что успела отстегнуть свой гусарский ментик. Она готовилась спустить с плеч гусарский мундир, как в дверь раздался стук, и вслед за тем в уборную вихрем влетел директор. Удивленные и перепуганные молоденькие артистки поспешили закрыться юбками. Он небрежно бросил им: «Ну, чего засуетились? Что я раздетой актрисы, что ли, не видел? Да и не актрисы вы вовсе, а так, мелюзга незаметная. Очень мне нужно с вами церемониться. Асенкова, не раздевайся, пристегни ментик, пойдем. Государю угодно тебя видеть. Это царское желание ошеломило не только саму Асенкову, но и всех окружавших ее подруг. Все встрепенулись и почти с испугом смотрели на молоденькую дебютантку. Так, с первого выхода никому еще не доводилось представляться особам царской фамилии. О самом же государе и речи не было. Он удостаивал своими разговорами и внимание только солидных, заслуженных артистов или иностранных, с крупным театральным именем. Послушная воле директора, Асенкова торопливо пристегнула свой ментик и направилась вслед за Гедеоновым на сцену. Государь стоял в первой кулисе, обратив лицо к выходу. Он пристально взглянул на покрасневшую молодую девушку и одобрительно протянул ей руку. Она почтительно прикоснулась к ней губами. Таков был этикет того времени. «Молодец, гусар!» — одобрительно улыбнулся государь, опытным взглядом знатока окидывая всю фигуру молоденькой артистки. «Молодец, гусар! От таких гусарчиков ни один мой гвардейский полк не откажется!» Асенкова улыбнулась. Улыбка у нее была пленительная, и они еще долгие годы после смерти артистки вспоминали ее современники. «Ты давно вышла из школы?» — спросил государь. «Время императора вы не говорили не только артистам, но и артисткам. На прошлой неделе только, ваше императорское величество», — ответила Асенкова. «А у кого в классе занималась?» Она назвала одного из самых заурядных профессоров. «Прибавь ему жалование», — приказал государь, обращаясь к Гедеонову. «Нам нужны профессора, которые подготавливали на сцену таких бойких гусар». Гедеонов ответил почтительным поклоном. В душе он сознавал, что профессор тут ни при чем, и что от его профессуры еще никогда дирекции не было ни тепло, ни холодно. Но чем щедрее сыпались награды, тем, стало быть, довольнее был государь, а его благоволение ценилось превыше всяких сокровищ. «Ты эту роль еще в училище готовила?» — спросил император, вновь обращаясь к молодой девушке. «Никак нет, ваше величество. Мне ее дали из-за болезни другой артистки». И она назвала фамилию внезапно заболевшей артистки на роли травести. «Ну и спасибо ей, что она заболела», — улыбнулся государь. «Кто же тебе помогал при изучении роли?» — продолжал расспрашивать он. «Директор и инспектор репертуара», — бойко ответила Асенкова. Но она заведомо лгала. Ни Гедеону, ни знаменитый Павел Степанович Федор, бывший в то время инспектором репертуара, и глаза ее не видели после передачи ей ответственной роли. Государь поверил льстивой неправде находчивой маленькой артистке. «Спасибо тебе», — сказал он, обращаясь к Гедеонову. «И Федорову мое спасибо передай за то, что вы при всем своем недосуге и на это время находите». Гедеонов почтительно поклонился и бросил благодарный взгляд на молоденькую артист, несшую такую светлую страничку в его послужной список. Получив в один вечер несколько последовательных царских «спасибо», он был наверху благополучия. «Когда ты опять выходишь?» — спросил государь, обращаясь к Асенковой. Она вопросительно взглянула на директора, так как не знала распределения репертуара, и ей никто не указывал на ближайший ее выход. «Когда она опять выйдет?» — обратился государь с вопросом к Гедеонову. «Я думал, послезавтра повторить тут же водевиль, ваше величество», — ответил директор. «И прекрасно. Я с тобою совершенно согласен. Кстати, у нас гостит германский принц, и мой Шурин завтра приезжает из Пруссии. Я их обоих привезу посмотреть, как... Какие у меня лихие гусары водятся за кулисами моей армии!» И еще раз протянув руку Асенковой, государь вышел из-за кулис. Как только император ушел, Асенкову со всех сторон окружили товарищи и начальство, все поздравляли ее, предрекали ей блестящую будущность. Один только молоденький актер, выпущенный из мужских классов училища одновременно с выпуском того же женского класса, которому принадлежала Асенкова, стоял в стороне грустный и понурый. Он один только не радовался успеху молоденькой актрисы, не поздравлял ее и ничего ей не предрекал. Асенкова тотчас же заметила это, сама направилась к нему и тоном нескрываемого удивления сказала: «Гриша, ты как будто недоволен моим успехом?» Он молчал. Его лицо было пасмурное и грустное. «Да что с тобой, Гриша? С ума ты, что ли, сошел в самом деле?» Принялась теребить его Асенкова, дергая его за руки. «Госпожа Асенкова, раздевайтесь, пожалуйста!» Послышался голос портнихи. «Подожди меня здесь, Гриша. Мы с тобой вместе до моей квартиры дойдем!» Крикнула она актеру. Он ответил молчаливым наклоном головы. Его дурное расположение духа явно не проходило от ее ласкового и заискивающего тона. Однако он успел уже переодеться, остался дожидаться подругу в кулисах, чтобы проводить ее до дома.